Город будет. Императрица Екатерина II повелела приступить к строению онного мола и пристаней по опробованному плану. Приманчивые и корыстолюбивые предупреждения не укоснили возникнуть и возродить недоверчивость, но твердость духа и усердие противостояли буре сей, и устроение возымело свое начало 1794 года, августа, в 22-й день. Де Волан. Рапорт в правительствующий сенат 24 января 1797 года. Плотников и каменщиков, прибывших из разных городов, сразу поставили в дело, а дело здесь, у теплого голубого залива, судя по всему, затевалось большое. Никола Парамонов после окончания войны снова был определен с корабля на Николаевские верфи. Оттуда их лучших мастеровых, плотников, кузнецов, каменщиков послали вот сюда возводить новый порт, его строение. Работа нелегкая, от зари до зари. Но все-таки хорошо, коль на твоих глазах поднимаются и большие дома, склады и заборы. Никола, когда не гнал его время, любил разукрасить крыльцо, вырезать конек, посадить на крышу петушка. Но сегодня нужно было стесать несколько бревен для арки, что установят завтра. Говорят, будут завтра, 22 августа, город закладывать. Приедут все морские военные начальники. Архиепископ Амвросий из Херсона благословит. А что его закладывать? Эван они уже сколько построили, и еще настроят. Настроят, лишь бы дерево хорошее, не сырое давали. Да скобы железные не разгибались, да унтер с мастером не ругались, не дрались. Да дома с ребятишками было бы хорошо. Построят, чего не построить. Он засадил в ствол топор, посмотрел в сторону моря и устало присел на неотесанное бревно. «Шо, братку, придавляешься, чьи добрые места, цель для людей?» Никола обернулся. Рядом с ним остановился складный черноволосый человек и дружелюбно улыбался ему. Да ты тут тоже, дружище!» — вскочил Никола и крепко обнял своего старого побратима Павла Щербаня, с которым рубил корабли в Херсоне и в Николаеве, плотничал на судах и готовил всякий шанец для обороны и штурма в войсках Румянцева, Потемкина и Суворова. Случилось так, что уже несколько раз сходились они и расходились на стройках и кораблях. Ныне Никола снова жил в Николаеве, где взяли в знаменитый день невест себе жен. Его тихая и ласковая Таисия одарила его уже двумя парнями, а он копил деньги на свой дом. Хотел его поставить на Ингуле, напротив и справа от завода. Там уже низшие военные чины, переселившиеся сюда греки и солдаты, заселили несколько улиц. Их так и называли между собой в поселении военные улицы. Ему это было еще не по карману. Да и участки отводили там адмиралтейским мастеровым неохотно, отсылали подальше от реки. Так и звали между собой улицы, что протянулись над Ингулом, военным поселением, а те, что дальше, в степь, Херсонской дороге Слободское. А сейчас отправили их с Николаевских верфей по приказу главного морского начальника суда в Гаджибей на полгода, но чувствовалось, что дело затягивается, и придется здесь сидеть да куковать. А его Таисия там, в Николаеве, одна бедная, с ребятишками. Хорошо хоть огороды разрешил адмиралтейский начальник разводить для служилых людей. А Павло работал нынче в Херсоне. И оттуда их команду привели несколько дней назад. Мужики еще раз похлопали друг друга по плечам, посмотрели в глаза, покивали друг другу. «Ну как твои невесты? А як твои женихи?» «Ничего, то и доброе, и у меня так, живемо. Ну и надолго мы тут, че не чув?» «Говорят, новый город большой тут будут строить для заморских купцов до кораблей дальних. Ну так построим, будет город, он тут як красно». Павло повел рукой вдоль бухты, где теплое черное море гладило светлые песчаные косы, брошенные степью к его ногам. А Никола стал загибать пальцы. «Я уже в Херсоне строил, в Екатеринославе, в Очакове дома выправлял, в Николаеве корабли и эллинги рубил, и вот тут начал. Сам даже дивлюсь, сколько видел всего». «Хоть бы назвали Якс Кросеева», — мечтательно сказал Павло. «Чего-то старые города так гарно назывались? Миргород, Прилуки, Переслав, Неженчи, то у вас Орел, Новгород, а?» Микола с удивлением на него посмотрел. «Да тебе-то чего, паря? Ты в Петербурге не царь, и в Батурине не гетман. Ну, то чё ж, все равно добре буде, коли діти в хорошему и красивому місті жити будуть. Та зваться будуть по-хорошему. Ось Миргород, це добре, то верно. А вот завтра, говорят, и будут город светить.